Глава 21. Я просыпаюсь в своей комнате. По коже бегут мурашки. Сначала мне кажется, что я не могу пошевелиться. Год назад на этой самой кровати лежала бабушка, а теперь ее тут нет. Я все понимаю без объяснений и начинаю плакать. Когда я встаю, вижу, что кровать все-таки другая. Наверное, я не смогла спать на той, и мне купили другую. «Доброе утро, Полина!» В комнату заходит мама. «Давно? Что давно?» «Давно я сплю в этой комнате». Слезы снова начинают течь из глаз. Мама опускает голову. 3 месяца. Вот уже 3 месяца. На кухне слышится мужской голос. Мама, как будто очнувшись, произносит. «Давай собирайся, на практику опоздаешь. Михаил тебя подвезет». «Что? Они начали жить вместе? Как все быстро происходит?» Я не успеваю привыкнуть к этой жизни. Конечно, я рада, что мама нашла свое счастье, но жить с кем-то еще? Может, пора мне съехать из дома? Мама уже давно вышла из комнаты, а до меня только сейчас доходят ее слова. Практика. Я же вроде на экономическом училась. Какая практика? Я быстро одеваюсь и иду в кухню. Рядом с мамой сидит пухловатый мужчина средних лет. В прошлый раз я не успела его разглядеть. А теперь вижу, что он очень даже неплохой наружности. С добродушным взглядом. Трудно в этом признаваться, но он мне нравится. Нравится, конечно, в том смысле, как мамин ухажер. Да он и не мог мне не понравиться, ведь я видела, как изменилась мама, как у нее горят глаза. Мы завтракаем и идем с ним вдвоем на улицу. У Михаила какая-то крутая машина. Не Ауди, как у Кирилла точно. А какая именно, я не разбираюсь. Но видно, что дорогая. Когда мы останавливались на светофорах, другие водители поворачивались в нашу сторону, чтобы посмотреть на машину. Я решила поинтересоваться. Откуда у простого учителя такая машина? Михаил добродушно улыбается и отвечает. А я все думал, когда ты спросишь? Блин, я опять забыла, что я не первый раз с ним разговариваю. Но Михаил не заметил моей растерянности и продолжил. «Как ты знаешь, раньше у меня был бизнес, много денег, а смысла каждодневного существования не было. Вот так я и пришел в школу. Программа «Учитель для России» помогла. Ты знаешь, как на самом деле много людей хотят стать учителями, они могут себе этого позволить. Вы шутите? Кто в здравом уме захочет стать учителем? Тем более бросить прибыльный бизнес». Мне правда казалось, что это невозможно. Михаил громко засмеялся. «У тебя сегодня первый урок в жизни, а ты такие вещи говоришь». Потом он подмигнул мне. «Ладно, так уж и быть, маме мы не расскажем. А вообще, знай, никогда не поздно все изменить». Мне стало как-то неловко. Разговаривает со мной так по-дружески, хотя намного лет старше. Я спросила. «Расскажите, как вы решились все изменить? Не страшно было?» «Страшно. До сих пор страшно. Особенно пугает зарплата, которая приходит на карточку в конце каждого месяца». Михаил снова засмеялся. «Шутник, значит. А я думала, моя мама шутников не любит». «А если серьезно, все познается в сравнении. Деньги были, да. А вот душевного удовлетворения и смысла нет. В школе нервно, трудно, да. Но здесь я чувствую каждый день, что занимаюсь чем-то важным. Я только тут как будто жить начал». Он так поэтично это говорил, что я заслушалась. А потом он снова засмеялся и сказал. «Вот еще бонус. Любовь встретил. Да, я потерял в деньгах. Но ты только представь, сколько бы я потерял, если бы не пошел к своей мечте. Навстречу к самому себе. Не встретил бы Настю, маму твою. И себя так бы и не нашел». На этих словах он припарковался около школы. Когда мы выходили из машины, я почувствовала запах книги. Давненько я его не ощущала. Меня накрыли воспоминания. Я увидела, как сижу в деканате и прошу перевести меня на другой факультет. Мне отвечают, не положено на 3-м курсе. Все исчезает, я снова стою у школы. Значит, меня все-таки перевели. Причина и так была понятна. Из-за Кирилла. Ведь я пошла на экономический только из-за него. Что мне там было делать после краха наших отношений? Я почувствовала грусть. Жаль, что так получилось. Может, я просто перепутала дружескую симпатию и любовь? Я бы хотела вернуться и просто дружить с Кириллом, как раньше. Михаил сказал номер кабинета, и я направилась на поиски. Моя родная школа. Только теперь мне и самой показалось, что прошло много лет, как я сидела здесь за партой. Сегодня я должна буду провести урок. Ужас! Когда я вошла, по кабинету пронесся восхищенный ропот. «Это она, смотри!» «А вот и ваша учительница на сегодня. Слушайтесь и не шумите. Вернусь в конце урока», — сказала какая-то женщина. Не видела ее раньше и вышла из класса. Я встала рядом с учительским столом. Дети стояли и смотрели на меня. «Что там обычно говорят учителя?» «Здравствуйте, садитесь». Дети сели, уставились на меня. И тишина в классе. Когда я занесла руку с мелом, чтобы записать число, я поняла, что это единственное, что я знаю. Сегодня 14 февраля. Я обернулась к классу. Они все еще молчали и удивленно смотрели на меня. «Открываем тетрадь, записываем число. Классная работа. Подскажите, на какой странице учебника вы остановились?» Один мальчик встал и смущенно сказал. «А может, вы нам расскажете, как стать блогером?» «Что?» Я ничего не поняла, спросила. «О чем рассказать?» Все хором загалдели. «Да, да, расскажите, как у вас это получилось?» «Миллион просмотров, 100 000 подписчиков. А вы много зарабатываете?» Тут до меня дошло. Я вспомнила те ролики с моими танцами, которые видела в прошлый раз. Значит, я не остановилась на достигнутом и добилась за год таких результатов? Обалдеть! Я этим еще и зарабатываю? Но что рассказать детям? Мне бы самой узнать мой секрет успеха. Секрет прост. Надо делать то, что нравится, и быть искренними. Идти к мечте, несмотря на запреты родителей. Ставить свою жизнь в приоритет. Говорила я, и дети слушали меня завороженно. А я чувствовала себя самозванкой. Да что я знаю о достижении целей? Я умею их только в блокнот записывать. Оставшийся урок прошел скучно. Я просто решала с ними задания из учебника. По дороге домой мне начало казаться, что не было никакой книги «Судьба выбора», что я просто возвращаюсь из школы домой, и дома меня ждет бабушка. И самая большая проблема в моей жизни, что у меня нет второй половинки. Сейчас мне смешно вспоминать себя прежнюю. По дороге я решила зайти к Елене Сергеевне, поздороваться, узнать, как у нее дела. В зале шла тренировка. Елена Сергеевна стояла ко мне спиной и показывала движение. Судя по всему, девочки разучивали свой первый в жизни танец. Неловкие движения. Они пока не наслаждаются музыкой, а внимательно смотрят на тренера, чтобы ничего не пропустить. Но пройдет время, и их тело само будет двигаться в такт музыке. Тогда и душа сможет слиться с ней. «Полина, как я рада тебя видеть! Проходи! А мы твой танец как раз разучиваем!» Елена Сергеевна подошла ко мне и обняла. «Мой? Ничего себе!» Она засмеялась. Я вместе с ней. «Вот это сфера влияния. Запишешь один танец, выложишь в интернет. А разучить его смогут в любой точке мира. Почему мне раньше не приходила в голову мысль записывать видео? Наверное, тогда я была не готова. Да и сейчас я как будто получаю чужую награду. Я подождала немного, когда закончится тренировка. Потом мы долго сидели в тренерской, разговаривали». Елена Сергеевна рассказала мне, как она долго упрашивала меня не расстраиваться после 4-го места в конкурсе, как она переживала за меня, что я не хочу поступать на хореографа. «Ну, ты как с тем мальчиком начала встречаться, тебя это захватило полностью, ты как будто забыла о себе, понимаю, первая влюбленность всегда такая». Смеялась Елена Сергеевна, я тоже улыбалась, хотя мне было не смешно. «Ну, а когда увидела твои ролики, я так обрадовалась, подумала, что так и знала всегда. Если есть искра, она рано или поздно разгорится. Послушай, что я хочу тебе сказать. Забирай документы с педагогического и переводись в Санкт-Петербургский педагогический. У них очень хорошее отделение хореографии. Так не положено, но у меня там подружка работает. Я ей посылала твои видео. Тебя могут взять сразу на второй курс». У меня в душе как будто в прямом смысле что-то загорелось. Санкт-Петербург, хореография, это и есть судьба. Сама идет ко мне в руки. Да, Елена Сергеевна, я так и сделаю, спасибо. Я забыла про все на свете, летела домой такая окрыленная, сама не заметила, как очутилась в парке. В том самом, где у нас с Глебом было первое свидание. Я вспомнила, что завтра все это исчезнет, надежда, слова Елены Сергеевны, видеоролики с танцами, зато там будет Глеб. Я шла шаг в шаг тем путем, по которому мы с ним гуляли 4 года назад, и думала, что я к нему на самом деле чувствую. Буду ли я скучать, если он исчезнет из моей жизни? Навстречу мне шла пара, они крепко держались за руки. Смотрели друг на друга и улыбались, сияли. Из-за этих счастливых улыбок я не сразу поняла, что это были Кира и Кирилл. Ни разу не видела такой улыбки у Кирилла. И Кира такая другая. Радость на лице красит ее гораздо больше косметики. Я остановилась посреди дороги. Они заметили меня только, когда им пришлось меня обходить. «Ой, Полина, привет!» — сказал Кирилл. Выражение лица у него снова стало серьезным, привычное для меня. Он не стал отпускать ее руку. «Привет, очень рада за вас!» Я сказала это искренне и даже улыбнулась. Но у Киры было такое лицо, что я пожалела о своем добром намерении. «Это началось после нашего расставания». Зачем-то начал оправдываться Кирилл. «Да ладно, я все понимаю. Надеюсь, мы останемся с тобой друзьями?» — спросила я у Кирилла. Кира еще больше насупилась. А вот у Кирилла наоборот, на лицо вернулась улыбка. «Конечно, я так переживал. Я ведь правду говорил. Ты мне как родная сестра. Мы просто с тобой перепутали чувства». «Да, согласна». Было неловко, что Кира все это слушает, причем молчаливо слушает. На нее не похоже. Но внутри все разлилось радостью. Я как будто попала в добрую сказку. Кирилл говорил ровно то, что я сама знала, но никак не могла сформулировать. Мы росли вместе, многое друг о друге знаем. Он действительно мне как брат. Просто в какой-то момент я придумала себе романтическую влюбленность. Сегодня я смогла от нее излечиться благодаря этой странной встрече. Но дома меня ждал еще более фантастический разговор. «Как первый день практики?» — спрашивает мама. «Все хорошо», — отвечаю я. «Я хочу с тобой поговорить», — серьезно говорит она. «Мне кажется, я уже это где-то видела, только теперь мы поменялись с мамой местами». Мама опускает голову и не смотрит на меня. Видимо, это какой-то важный разговор. Пока она собирается с силами, чтобы что-то мне сказать, я любуюсь ей. Какая она стала красивая. А ведь я раньше не обращала внимания. Волосы нового цвета, коричневые с красным отливом. Очень ей идут. Новые модные очки, сережки. Вот что делает любовь с человеком, даже в мамином возрасте. «Прости, я была не права», — наконец говорит мама. Я думала, что мне послышалось. Никогда, ни разу за всю мою жизнь я не слышала, чтобы мама сказала «прости, я была не права». Обычно. Вот видишь, я же говорила. Надо старших слушать. «В чем ты была не права?» — спрашиваю я. Мама посмотрела на меня. Ее глаза блестели. «Надо было разрешить заниматься тебе танцами. Я думала, что важна профессия, образование, постоянная работа. Но ты мне показала, что можно заниматься тем, что любишь, и зарабатывать деньги при этом. Но и Михаил мне тоже помог понять, что важно быть на своем месте. Мам, а ты не хочешь все изменить?» «Что ты говоришь? Мне-то что менять?» Было видно, что она не ожидала такого вопроса. «Я читала бабушкин дневник. Ты раньше любила шить. Хотела шить одежду на заказ, работать в ателье». «Глупости. Это в другой жизни было. Мне уже поздно». Мама засмеялась, но это был какой-то нервный, ненастоящий смех. «Никогда не поздно все изменить. Подумай. Посмотри на Михаила. У тебя получится». Мне так захотелось, чтобы мама почувствовала, что и для нее не все потеряно. Какой-то слишком идеальный день получился, как будто я попала в диснеевский мультик. Разговоры по душам с Михаилом, с Еленой Сергеевной, Кириллом и даже мамой. И все как один говорят мне: «Иди уже, наконец, исполняй свои мечты». «А что же Глеб?» Я проверила его страницу в соцсетях. На аватарке рядом с ним стояла красивая девушка. Местоположение Анапа. Подпись. «Будем строить отель мечты». Мне стало грустно. Понятно, что в этой жизни я его не выбрала. Мы не встречались. У нас не было общего будущего. и он не должен был хранить мне верность. Но как же обидно. Я заменима. А я всегда думала, что настоящую любовь ничем не заменишь. Мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь прохожих. Не помню, кто это сказал, но я в это верю, до сих пор верю.